Так было и с его единственной влюбленностью с Ольгой Ваксель, весь роман, с которой уложился в 2 приблизительно месяца. Одно время он любил поболтать с Эммой Герштейн. А потом я вдруг услышала, как быстро Эмма превратилась в тетку. С ней это был не роман, а просто приятельство. Он выслушал все, что она могла сказать про марксизм, что занялось месяц, а потом начал убегать от разговоров. Точно так было и с Кузиным, хотя тот исчерпывал свой золотой запас около года. Дольше держались шутливые дружбы, вроде Маргулиса, без разговоров, с одной болтовней, а также устоявшиеся, но к концу совсем пустые отношения с Нарбутом и Зинкевичем. В оправдании Мандельштама я могу сказать только одно. Люди не разговаривали, а только рассказывали. Рассказов же хватало на короткий срок. Думать никто не хотел. Как в моем поколении, так и в поколении Мандельштама мысль иссякла слишком рано. Пунин говорил: «Я не вытягиваю за Мандельштамом». Он был умный человек, но резко остановленный. Шкловский, Тынянов, Эйхенбаум, Гуковский. Цвет литературоведения 20-х годов. О чем с ними можно было говорить? Они пересказывали то, о чем написали в книгах. И на живую речь не реагировали. Большинство людей, с которыми мы сталкивались, бурно самоутверждались. В просторечии это называется хвастаться. Такого разлива хвастовства, как в наших поколениях, представить себе нельзя. Те, которые дожили до нынешнего дня, продолжают заниматься тем же. Несчастные старики, слишком мало сделавшие в жизни, раздуваются, как индюки, рассказывая о своих успехах и достижениях. Недавно я услышала, что Бобров, умный человек, к концу жизни затосковал, сообразив, что ничего не сделал. Насколько это достойнее, чем идти на непрерывный самообман, как делают другие? В молодости они метили в гении, но слишком рано иссякли. Униженные и замученные люди, запутавшиеся, утратившие способность мыслить, непрерывно делали открытия и держали хвост трубой, чтобы не увидеть собственную пустоту. Ошметки рационализма, которыми они питались, страсть к новаторству и фейерверк 20-х, а в значительной степени и 10-х годов, плохая пища для мысли. Бедный Рудаков, когда мы познакомились с ним в Воронеже, он твердил, что пишет книгу о поэзии, от которой у людей наконец-то откроются глаза, и при этом нес такую звонкую чушь, что я тихонько спросила Мандельштама: «Что ты думаешь про эту книгу?» Мандельштам ответил: «Пусть утешается, не обижай его». Мандельштам с надеждой слушал рассказчиков и хвастунов, потом отступал и передавал их на мое попечение. Он все надеялся найти полновесную мысль, но это исключалось. Быть может, она где-то таилась, и нам просто не везло. Я не видела людей мысли и вокруг Ахматовой. Она называла Энгельгарта и уважала Томашевского. Их я не знала. Но видела статью Энгельгарта о Достоевском и подумала, что здесь что-то было. Несомненно, многие затаились, а другие увяли от отсутствия воздуха. Пришлось Мандельштаму довольствоваться легкими дружбами с легкими людьми. Но как бы ни складывалась жизнь,